10 верст юго-восточнее Болхова. 23 августа 1606 года. Вечер. Александр Лисовский скакал по полю на своем любимом жеребце. Шляхтич, уставшему полковником в войске Димитрия, прозванного Могилевским, лучше думалось, когда вот так. Ветер в лицо и быстро меняющиеся картинки. Он сомневался. Сильно сомневался. И причин было много, чтобы с уверенностью идти на самое выгодное дело, после которого можно было даже временно, но отправиться в Литву, дабы купить земли. Не один. 5-10 фольварков. Найти арендаторов, да хоть из жидов. Но после вернуться обратно на Русь. Без такой жизни, полной опасности, но абсолютной свободы, Александр не сможет существовать. Лисовский понимал, что и дисциплина, и высокие боевые качества его небольшой, но очень эффективной армии имеют место только при условии удачливости и результативности. Как только начнется череда неудач, сразу же покачнется и власть Лисовского. Сколько ни сажай на кол, сколько ни руби недовольных голов, но в лучшем случае воинство разбежится. Хотя, вероятнее всего, сам Александр Лисовский сядет на заостренный колышек. В той операции, которую все же терзаемый сомнениями решил провести полковник, было немало таких спорных моментов, что потребовалась дополнительная разведка. Десятку пана Яна Хлистовского удалось подобраться к монастырю и рассмотреть все в подробностях. Но даже после подтверждения ранее полученных сведений, сомнения окончательно не улетучились. Почему столь богатый обоз сейчас охраняется не более чем полутора сотнями стрельцов? Не рано ли отпустили то войско, что охраняло обоз? Да, Оптинский монастырь имеет невысокую, но все же крепкую стену. Можно рассчитывать на то, что она охранит. Но рядом же город Болхов. Почему не там хранится откуп для крымского хана? Не доверяют? Может и так. Хотя от чего тогда доверять казакам Заруцкого, которых перехватывали люди Лисовского, и от кого получали информацию о движении обоза? Атаман Заруцкий и вовсе некогда был на стороне Могилевского Димитрия. И Лисовский не стал бы гоняться за царским обозом, посчитав его приманкой, если бы не два момента. На днях действительно прискакали кочевники и что-то делали в Оптинском монастыре. Скорее всего, инспектировали те дары, которые московский царь прислал, дабы откупиться от набега. Эти степняки через пару часов ускакали в дикое поле, видимо, сообщить хану о том, что именно русские предлагают. Ну и прямая разведка увидела и обоз, и число воинов. «Эгегей!» — кричал Лисовский, ускоряя своего жеребца. Ветер, бьющий по лицу полковника, выветривал сомнения. Через час Александр Лисовский уже поменял коня и собирался выводить свое воинство на Оптинский монастырь. Разведчики хорошо знают местность и обещали без проблем провести к монастырю. Еще до рассвета Лисовский будет под стенами места хранения царского обоза. Штурмовать монастырскую крепостицу никто не будет. Есть умельцы у Лисовского, которые, используя кошки, что будут обмотаны тканью, кабы сильно не шуметь, взберутся на стены и откроют ворота. Если ворота не получится открыть, то бойцы станут держать участок стены, на которую практически спокойно взоберутся другие люди.